Глава 11. Сумерки заполняли просторное здание бывшей котельной хлебозавода. Окна здесь были узкие и длинные, сильно закопченные и запыленные, что и лучше. Бирюзовые огоньки таблеток сухого спирта плясали там-сям. Личный состав отдыхал, ужинал после тяжелейшего перехода. Доцент целый день таскал нас по подземельям, уверяя, что запутает маршрут настолько, что в воинстве Кондрата никакой черт не отыщет наш след, даже в том случае, если там обнаружат двустворчатый люк и догадаются о его роли. «Все равно не догонят, век не найти», — торжествовал беглый советник и под вечер вывел нас на хлебозавод. До лесных далей отсюда, мягко говоря, было далековато, но сейчас лезть туда было бы, конечно, самоубийством. И теперь меня не оставляла мысль, а не провалена ли наша экспедиция. Одно задание не выполнено, другое тоже. Хороши, нечего сказать. А главное, начальник хорош. Впрочем, об этом следует подумать и потолковать попозже. А пока мы с кротом, отойдя в сторонку, попробовали для проформы рацию. Она, конечно, связи не давала. После этого взялись сверять наше место пребывания со схемой. К явному удовлетворению гроссмейстера подземелий карта в целом соответствовала реальности. «Вот так», — деловито бубнил он, водя грязным ногтем по бумаге. «Видишь, вот он, этот путь. А вот здесь у меня белое пятно было, зараза. Как это говорят по-научному? Терра инкогнита», — зевнул я. «Вот-вот. Ну, а теперь смело можно линию проводить. Примерно вот так она пойдет». Он вытащил из нагрудного кармана туповатый карандаш, стал чертить эту линию, и заросшее темной щетиной лицо его приобрело такое выражение, какое, наверное, было у первопроходцев XVI века, наносивших обстановку на те части своих карт, где красовалась та самая латинская надпись. А я со странным чувством вспомнил чердака, которого вчера еще собирался жестоко отругать за пьяную дурь. Видно, он сознавал вину и решил ее исправить. Исправил. Жизнью. И мы теперь обязаны ему. На этом моя мысль не остановилась. Будто кто-то незримый подталкивал ее. Он заставил подумать и о том, что я, по сути, ничего не знаю о человеке, спасшем нам жизнь. Знаю, что парень из бригады Грома должно быть неплохой боец, раз его зачислили в экспедиционный корпус. Да и мне его не в чем было упрекнуть, потому я о нем и не думал. Подумал, когда он провинился. А теперь никогда ни о чем не спрошу его, не узнаю ничего об его жизни. Зато все знаю о смерти. «Слушай», — окликнул я крота, — «а ты этого парня, чердака, хорошо знал?» «Нет», — мгновенно откликнулся крот, — «совсем не знал». «Ну, видеть-то видел, понятное дело, даже общались малость вроде как-то. А что?» «Ну как, что?» — я слегка поморщился. «Пустой вопрос». «Вот так не знаешь человека, а захочешь узнать — и поздно». «Да», — мимоходом посочувствовал он. «Ну что уж там, бывают в жизни огорчения и похуже». Сказав так, он бережно свернул карту, сунул ее в нагрудный внутренний карман и совсем другим тоном произнес. «Что делать будем? Какие планы?» Я обернулся. Народ, похоже, закруглялся с ужином. «Первый план — пожрать. Согласен? Ну еще бы я был против». Ради авторитета мы предоставили возможность принять пищу сначала подчиненным. Часовой часовым, но и в отдыхающем составе, пока они едят, другим полезно побыть на чеку. Жрать хотелось чертовски, но мы с кротом стойко выдерживали тяготы руководящего положения. «Пошли!» — вскочил он, энергично отряхивая сзади штаны. Доцент пребывал в превосходном настроении. Понятно, что мы вынуждены были поставить его на довольствие. Он с отменным аппетитом поужинал и теперь не прочь был потолковать о высоких материях. «А, господа начальство!» — с подъемом приветствовал он нас. «Что скажете? Каковы планы?» — чуть ли не слово в слово скопировал он крота. Эта фамильярность меня покоробила. «Хватит одного бандераса с ненужно длинным языком». «Планы?» переспросил я с ледяной вежливостью. «Планы, если и есть, то рядовым их знать не полагается. Вы, как видно, еще не отвыкли от положения советника. Пора отвыкнуть. Теперь вы такой же рядовой, как все. То есть, нет, не все. Ниже рангом. Мы — члены одной команды, а вы пока попутчик, не имеющий чина, как говорили раньше». Бандерас злорадно ухмыльнулся, глядя на доцента. У того на лице застыла искательная улыбка, и я представлял себе, как он сейчас лихорадочно ищет достойный выход из ситуации. «Да, я пошутил», — наконец выдавил он. «Будем считать, что я тоже», — спокойно ответил я, «но, думаю, пошутили, и хватит. Давайте говорить серьезно». Покуда велся этот поучительный диалог, Крот с помощью «Зенита» сервировали ужин на двоих. «Зенит» помог с этим делом и деликатно ретировался. «Да», — доцент постарался растянуть улыбку шире. «Да, разумеется, поговорим». «Очень хорошо», — я переключил тон голоса на отметку «примирительно». «Итак, будем анализировать. Соваться в лесные дали нам сейчас совсем не с руки, так?» «Как будто так», — подхватил не имеющий чина и с азартом пустился в рассуждение. Конечно, логика была его коньком. Глаза разгорелись за очками, даже щеки разрумянились. «Давайте», — говорил он, — «попробуем поставить себя на их место, Кондрата и того, кто там у него остался». Под «кто остался» он имел в виду интеллектуальные силы восьмого блока. «Есть неглупые людишки, есть, готов признать. Марсель тот же самый. Это он на вид такой павлин, а на самом деле голова варит. Он меня и просчитал, я уверен. Я давно видел, что он под меня подъезжает». «Подозревал?» «Здесь вопрос шире, скажем так. Он на мое место метил. Завидовал до посинения. Кондрат, разумеется, это знал и поощрял. В меру. Считал это стимулом. Конкуренция и все такое. Ну а Марсель-то, я же говорю, далеко не дурак. Допускаю, что он нечто заподозрил. Ну и, в общем, не ошибся. Так что может теперь гордиться. Правда, нам все это уже ультрафиолетово», — он риторически рассмеялся. Здесь я перенаправил его риторику в деловое русло. Сказав, что он собирался спрогнозировать действия противника, прием более чем разумный. Для доцента в том проблемы не было. Он все четко разложил по местам. «Вот представьте», — говорил он, — «сидят сейчас Кондрат с Марселем и еще двое-трое умов, есть там такие, хотя и пожиже, и мозгуют. Что предпримут комбинатские? Ринутся ли они к лесным далям? Вряд ли. Они же понимают, что это почти нереально. Ладно, что делать тогда нам, восьмому блоку? Искать разведгруппу? Где? Иголка в стоге сена. Идти на переговоры с комбинатом? Возможно. И здесь уже комбинат окажется в непростой позиции». Я покивал, предугадывая мысль перебежчика. «Ну да». Является Кондрат коллегу. «Так, мол, и так, конечно, слегонца непонятка вышла, но дело прошлое, давайте забудем и начнем с чистого листа. Предлагаю сообща овладеть далями и все такое». Как на это реагировать нашему князю? Сказать «да» значит фактически открыть восьмерке наш истинный интерес к пансионату. Рано или поздно он обнаружится. Сколько ни таись. Сказать «нет» с позиции силы — это недопустимо, но может привести к порче отношений. Вполне вероятно, что уязвленный Кондрат переметнется к витаминам. До сих пор он старался держать нейтралитет, но тут... Кто знает, может, они совместно станут осваивать дали, и тогда прощай, база. Не сказать ни да, ни нет, начать вилять, маневрировать — тоже не вариант. И Марсель не дурак, и Кондрат тем более быстро раскусит, что их за нос водят. Спросят себя, что здесь нечисто, и найдут ответ, можно не сомневаться. Тут наши с доцентом мысли совпали. Он все изложил примерно так, как я и предполагал. Я с удовольствием доел консервы, гуляш с перловкой, взялся за чай и рассудительно произнес. «Так, отлично. А самое простое не приходило в голову. Они попытаются сами взять лесные дали под контроль. Без нас, без витаминов. Подумают, прикинут силы и попробуют, а?» Доцент энергично закивал. «Разумеется, приходило. И вполне допускаю такое. В целом, правда, селенок маловато, на пределе, но могут кое-кого из своих охламонов подпрячь». Он осклабился, разумея, под охламонами вассальной банды. «Боеспособность у них, понятно, на троечку. Но на безрыбье и рак рыба, скажем так». «А на безптичьи жопа соловей», — брякнул вдруг Крот, выскабливая дочисто консервную банку. Внезапное остроумие бывшего капитана развеселило общество. Даже Катя улыбнулась из вежливости. Ну а посмеявшись, вернулись к предмету разговора. «С анализом ясно», — сказал я. «Теперь главное — синтез. Какие выводы?» Доцент как-то незаметно оприходовал в свою пользу еще одну порцию чая и со смаком распивал в прикуску с желтенькими драже витамина С. «Выводы такие», — сказал он, — «что они, скорее всего, попробуют рвануть за двумя зайцами. Посадить в пансионате какой-нибудь гарнизон. Чем сильнее, тем лучше, разумеется, но в целом как получится. И отправиться на переговоры к вашему уважаемому князю». Я быстро глянул на него, и он поспешил отговориться. «Без всяких шуток, я действительно считаю, что князь Олег достоин всяческого уважения». «Не сомневаюсь». Я поставил на пол пустой пластмассовый стаканчик. «А наши действия в данном случае?» Тут доцент не упустил возможности слегка съязвить. «Ну, случай все-таки пока не данный, а действия наши в любом случае одни и те же. Возвращаться на базу. К вам, в комбинат. То есть теперь уже к нам». Сказано это было с великолепной уверенностью, даже несколько нагловато. Крот отчетливо хмыкнул. «Теперь у нас в советнике метишь?» «Уж как получится», — засмеялся доцент, но сообразил, видно, что прозвучало это вызывающе, и запетлял словесно. «Нет, ну, если говорить серьезно». А суть монолога свелась к тому, что наилучший выход из положения заключается в том, чтобы взять паузу, выждать, осмотреться, не создавать события, а пусть они сами придут к нам. Когда мне начинают так мягко обтекающе советовать не спешить, притормозить, подождать и тому подобное, у меня возникает устойчивое предположение, что меня хотят обвести вокруг пальца. Я превосходно понимаю, что это может быть и не так, но не могу не удержаться, чтобы не заподозрить собеседника в потаенных мыслях. Я слушал говорливого доцента. Лицо и взгляд мои были непроницаемы, а мысль работала, работала, работала. «Да», — вспомнил я. «Скажи-ка, а почему ты вчера Кондрату посоветовал экспедицию отправить подземным ходом?» Он хитровато покосился на меня. «Думаю, вы и сами ответ на этот вопрос знаете?» Я усмехнулся. «Может, знаю, а может, нет». На самом деле, знал, конечно. Опять из области психологического программирования. Словами про подземный путь доцент неявно направил мысли Кондрата к Жеу, что ему, доценту, и надо было. А потом уже подбросил и явные слова про Жеу. Так я и разъяснил эту ситуацию. Доцент довольно засмеялся. «Я еще тогда заметил, что вы знаете толк в таких делах. Не скрою, я использую приемы...» Тут он загадочно пошевелил пальцами в воздухе. «Косвенного воздействия». Он как будто не договорил, приостановился, ожидая моей реакции. Но не дождался. Я не собирался облегчать нашему союзнику жизнь устранением неопределенности. Пусть размышляет. Поэтому я промолчал, посмотрел на бойцов. Несмотря на сумерки, видно было, что они тоже хранят бесстрастие. Разве что Бандерас шмыгнул носом и зачем-то потер ладонью щеку, слегка зашуршав щетиной. Не дождавшись, доцент кашлянул, заерзал, поправил очки. И тогда я ровным голосом произнес. «Так, утро вечера мудренее. Объявляю личное время. Через...» — я взглянул на хронометр. «Через полчаса отбой. Бдительности не терять. Утром вернемся к теме». Мне грех жаловаться на дурной сон. Сплю всегда крепко, и сновидения у меня всегда светлые. Просторы, небо, солнце, вольный мир. Бывало и так, что я лечу над ним. А в эту ночь не мог уснуть. Вернее, половину ночи, после дежурства. Я так распределил караульные обязанности, что мне выпало стоять на часах с 2 до 4. После меня заступал на вахту Жмых. Я разбудил его без 2 минут 4. «Жмых, подъем! Тихо, тихо!» Он вскочил, ополоумевший со сна, пришлось его утихомиривать. Но пришел он в себя очень быстро. 4 уже? Ага, ладно. Все нормально?» «Тишина!» Я бегло осветил лежащих, никто не двигался. «Будь внимателен, понял?» «Есть, командир! Не боись, муха не пролетит!» «Ну-ну!» С этим напутствием я улегся на бетонный пол. Подушкой мне служил рюкзак, а жидковатым матрасом — собственные утепленные куртка и брюки. Ну да ничего, не впервой. И не на таких ложах снились мне свет облака и пьянящий восторг полета. Но ничего подобного в этот раз не было. Лежал, не мог уснуть, хоть умри. И даже вроде бы какой-то противный озноб стал пробегать по телу. Я стиснул зубы. Было здесь не жарко, что верно, то верно, но и не настолько уж холодно, чтобы трястись. Черт! Я выругал себя, ибо не ждал такого. Нервы. Какие у тебя нервы, бригадир? Нет у тебя нервов. Не должно быть. Кому, как не тебе, этого не знать? Знал, конечно. Кое-как с собой сладил, дрожать перестал. Но уснуть все-таки не мог. Стал заставлять себя. Заставил. И тут себя переломил. Не помню, как погрузился во тьму, будто исчез из этого мира. Вернее, мир исчез для меня. Пустота. «Командир, командир!» Я проснулся мгновенно. Раз, и голова ясна, без всяких там блужданий меж видениями и явью. Из серой пелены рассвета на меня смотрели два лица, обалдело растерянные и мрачно похоронные. Жмых и Иракес. 6 утра. Второй должен был сменить первого. Но, похоже, со сменой что-то вышло не так. «Тише!» Было первое мое слово, хотя будили они меня шепотом. Прочий личный состав, судя по всему, еще спал. Что случилось? ЧП. Иракес был, как всегда, краток. Убийство. Мне показалось, будто во мне вспыхнуло что-то, горячо плеснуло в голову. Но я совладал с собой, встал и спокойно спросил. Кто? Доцент, сказал Иракес. Жмых отчаянно закивал, подтверждая. Я глянул на лежащих. В полумраке все выглядели одинаково, все как будто спали. Вот он, доцент, немного поодаль от прочих. Я бесшумно подошел, нагнулся над ним. Да, колота резанная рана спины, точно в область сердца. Крови почти нет. Удар нанесен абсолютно профессионально. Орудие убийства, несомненно, НР. Жертва наверняка даже не дернулась, может, и боли не почувствовала. Удар и все. И на тот свет. Я выпрямился. «А как это произошло?» «Виноват. Неверно поставил вопрос. Как вы это обнаружили, Жмых?» «Это не я», — поспешно сказал тот. «Ну...» — он затоптался на месте, путаясь в словах. «Ну, то есть я и не заметил. То есть...» «Короче, командир, я пост от вас принял, заступил. Все нормально, все спят, все тихо. Я во все глаза, во все уши. Но все тихо. Зенит чего-то поворочился, даже что-то буркнул». «Что именно?» «Не расслышал», — признался Жмых с таким видом, словно виноват в этом. Так чего-то бормотнул, разве поймешь, и не проснулся. Поворочился, да уснул обратно. И все, потом больше никто ничего. И вокруг тоже тихо. Где-то далеко вроде шум мотора слышался, но это где-то. Он махнул рукой. Ну вот. Потом чуть светать начало. Тут как раз пора меняться. Я его разбудил. Он кивнул на Иракеза. Ну, пост сдал, пост принял, все нормально. Потом... Стоп, тормознул я его. Теперь ты докладывай, предложил Иракезу. Тот стал еще угрюмее. «Ну чего? Смотрю, лежит. Что-то не то. Поза не та. Вроде спит. Но я-то вижу. Не спят так». Подошел, присветил. «Все, труп. Холодный уже». «Ясно. Так при тебе?» Я повернулся к Жмыху. «Да говорю же, тихо все. Вообще тишина. Я еще порадовался. Надо же, тихо-то как». «Ясно, ясно». Я подосадовал на себя за то, что задал пустой вопрос. «Значит так, у тебя было тихо, у меня тихо. Труп холодный, до меня был Франт». На этом имени я осекся. Конечно, парни это заметили, но спросить не рискнули. А я скомандовал. «Так, общий подъем!» Все молча стояли передо мной, почти по стойке смирно. В одну шеренгу, 7 живых. Один мертвый лежал у навсегда погасшей котельной установки. Плюс 8 живой — я. Молча прохаживался вдоль строя, чувствуя власть над людьми, старавшимися не пошевелиться, не издать лишнего звука. И еще острее чувствуя, насколько хрупка эта власть, насколько я не могу ошибиться. Один неверный шаг — и все полетит к черту. Про себя я холодно усмехнулся, классифицируя ситуацию как завязку классического детективного сюжета «Преступление, совершенное в кругу известных лиц». Иначе говоря, когда все подозреваемые. Но говорить это я, конечно, не стал. И вообще бровью не повел. Прекратил ходьбу, резко развернулся лицом к строю. «Буду краток. Сейчас мы все подозреваемые. И я тоже. Поэтому будем делать все, как я скажу». Логики в этих словах было немного, но это не важно. Важно держать всех в психическом кулаке. Я это и делал. И не собирался разжимать кулак. «Всем достать холодное оружие», — скомандовал я и первым потянул из ножен НРС. Тут главное, чтобы приказ был исполнен немедля. Крот и Франт тут же схватились за клинки, за ними прочие. Лишь Катя помедлила, вопросительно смотря на меня. «Я сказал все!» — повысил я голос. И Катя послушно взялась за нож. Он у нее имелся в комплекте снаряжения. «Так, пока все ладно. Но...» «Но вот он, самый острый момент. Во всех смыслах. Признаюсь, я ощутил неприятный холодок, увидев блеск клинков, направленных на меня. Хотя в помещении и так не было жарко. Я заметил, как нехорошо изменилось лицо Шадыма. И сразу к нему. Его рука, держащая нож, слегка дрожала, а на клинке отчетливо виднелись следы крови. «Это не я?» — пробормотал Шадым, как ребенок, которому предъявляют вопрос. «Кто взял шоколадку из буфета?» С трудом сглотнув, он повторил. «Нет, правда, не я. Я и сплю-то, как убитый, пока не разбудят. По тревоге или там по подъему. Я не знаю, как это. Командир, это не я. Я свои часы отстоял и сразу вырубился, пока не разбудили». Он нес чепуху, но совершенно искренне, отчаянно и обалдело. Ни один психолог не усомнился бы в честности этих признаний. Разве если бы признающийся не был гениальным артистом, Щепкиным каким-нибудь. Шадым таким точно не был. «Я тебе верю», — неожиданно сказал я. «Неожиданно для других, не для себя». Оглядев окаменевшие лица бойцов, я намеренно улыбнулся так, чтобы от этой улыбки озноб у них прокатился по спинам. Не знаю, уж прокатился он у кого-то или нет, но темп событий я подхлестнул. Один шаг, и я напротив Франта. «Что?» — и улыбка стала еще более зловещей. «Не удалось?» Он смотрел на меня с наигранным удивлением, но затем взгляд дрогнул, забегал. «Нельзя терять ни секунды. Сдать оружие!» — рявкнул я. Все вздрогнули, и я скомандовал уже им. «Обезоружить его!» Все прошло как по маслу. Психология сработала безукоризненно. Парни накинулись шестеро на одного, и даже Катя как-то подсуетилась на заднем плане. Каким бы опытным бойцом ни был пришелец, в этот миг он даже не рыпнулся и был молниеносно обезоружен. По моему приказу ему связали за спиной руки, взяли на мушку, вернее, на мушки. И лишь после того, как все это было проделано, Крот с недовольством и даже сердито обратился ко мне. «Слушай, ну теперь ты объяснишь, что все это значит?» «Теперь объясню», — великодушно согласился я. «Объясни», — подал голос Франт. «Я тоже послушаю, какого черта этот цирк? Помолчи!» — сурово велел я и пустился в объяснение. «Не скажу, — начал я, — что я прямо так уж заподозрил Франта, он же Сан Саныч, с первой встречи. Хотя, конечно, очень уж ловко он оказался в нужном месте в нужное время, как по заказу. И здорово помог нам в бою с бандой придурка Бонифация. Сходу вошел в доверие, можно сказать, стал своим». «Погоди», — перебил Крот. Лоб его прорезала морщина мучительного раздумья. «Ты хочешь сказать, что он...» Крот как-то опасливо не договорил. Я рассмеялся напористым и агрессивным смехом. «Вот именно! Именно это и хочу сказать! Кто еще не понял?» Я обвел взглядом лица, на которых царил разброд. Хаос самых разных выражений. Кто реально ничего не понимал, кто мучительно делал вид, что пытается понять. Кого вроде бы и в самом деле настигло просветление. На Катином лице и вовсе сложилось такое странное выражение, нечто вроде спокойного сожаления ко всему происходящему в этом грешном мире, словно она, Катя, ведает что-то гораздо более значительное. Меня это удивило и даже заинтересовало. Да вот беда, ни удивляться, ни тем более интересоваться мне было некогда. А на мои победоносные слова «кто еще не понял?» откликнулся Крот. «А, так вот оно что!» с видом глубокого изумления, и повернулся к Франту. «Так значит, ты от них, от витаминов, внедренный агент. Так вот оно что!» Сан Саныч вздохнул так, как это делают взрослые, разговаривающие с детьми. «Мужики», — сказал он, — «кончайте эту дурь, включите головы». «Все включено», — ощерился Крот. «Поздно, но включили. Лучше поздно, чем никогда. Так вот, почему ты его убил». Франт рассвирепел, задергался, но путы были крепкие, да и несколько стволов мгновенно вскинулись, нацелясь ему в грудь. Он сразу оценил ситуацию, отступил, переключившись на силу убеждения. «Ладно, ладно, остынем. Скажите, ну вот зачем мне его убивать? На кой черт?» Он обращался к Кроту, но тему перехватил я. «А затем, что ты понял, он для тебя опасен. Вдруг я бы согласился с ним, и мы сегодня отправились бы на базу. Там бы тебя разоблачили в 5 секунд. Кто-то нашелся бы, кто знает, что ты от витаминов. «Ну да», — с сарказмом искривил он рот. «А среди вас, когда я на вас вышел? Разве не было в том риска, что среди вас кто-нибудь меня узнал? Ну, если допустить, что я от витаминов, а?» «Но я не сдавался. Здесь? Ну, здесь нас десяток. А там уж кто-нибудь да узнал бы». Он аж зубами заскрипел от такой логики. «Ну, черт с вами! А зачем мне его убивать?» Он яростно мотнул головой в сторону трупа. «Да я бы просто по пути сбежал, и все». «Сбежал?» — с не меньшим сарказмом подхватил Крот. «Да зачем тебе сбегать? Тебе надо на бункер выйти через нас, свою задачу решить. А этот тип...» — он тоже ткнул пальцем в сторону мертвяка. «Он тебе вообще опасен был. Он, может, и подонок, да не дурак. Наоборот, умный, ничего не скажешь. Умный». «Был», — вдруг ляпнул Шадым. «Ну да. Но пока был, вычислил бы его. Прикинул бы расклады, как пить дать просек бы, что он засланный казачок. Все-таки котелок у него, у доцента, варил. Тут спорить нечего». Так покойник участвовал в словесных схватках живых. «Ага. А я дурак, да?» — с яростной иронией парировал Франт. «Я так и дал бы себя обнаружить». «Ну, все равно», — мигом нашелся я. «Нет доцента, нет проблем». «Это у меня-то проблем нет?» «Это потому, что мы не ротозеи, слава богу. Не прокатило. Но задумано было неплохо. Двух зайцев одним разом. И от слишком умного избавиться, и в группе раздор посеять. Ясно же, что все под подозрением». «А зачем? Зачем мне все это надо?» «Ну а кому? Кому все это надо?» Взопили мы с Кротом в два голоса. «Да б***ь!» Франт начал материться. «Нет, вы точно с ума посходили. Что за х***? Где доказательства? Одни выдумки, слова пустые». «Пустые?» — так и вцепился я. «Ладно». И повернулся вокруг, как бы ища нечто взглядом. «А, вот, ну-ка, давай его сюда». Сказав так, я сам подхватил Франта под левую руку и поволок к боковой стене. Там имелась приоткрытая дверь в комнатку без других дверей и без окон. Не то коптерка, не то раздевалка, черт ее знает. Но самое то лучше не придумать. Мои, похоже, слегка оторопели. Во всяком случае, молча наблюдали, как я втолкнул пленника в каморку и поплотнее притиснул дверь. «Что он задумал?» — читалось в глазах. А я окинул всех взглядом, вдохновенным и загадочным. «Так, сейчас мы и проверим. Идемте-ка». «Стой, стой!» — недовольно прервал Крот. «Куда идем? Чего проверим? А этот?» — указал он взглядом на камеру. «А!» — я спохватился. «Точно! Этого надо постеречь. Кто останется?» «Я!» — поспешно вызвался Бандерас. «Отлично!» Я таинственно понизил голос. «Значит, стережешь его, как зеницу ока, понял? В случае чего действуешь по обстановке. Вопросы?» «Нет?» «Отлично!» «Стой и глаз не спускай!» «Остальные идем!» «Куда?» — теперь удивился Зенит. «Пошли, пошли!» В таком приказном порядке я вытащил всех от кочегарки, осмотрелся, предложил. «Отойдем подальше». Отошли. Я собрал всех в кружок и заговорил вновь тихо и таинственно. «Я вас вот зачем собрал. Хочу обсудить, как вы считаете, правы мы или нет. Правда, что он агент витаминный? Ваше мнение?» «Да уверен», — встрял Крот, не дав никому слова сказать. «Доказательств-то нет. Это он нам правильно вставил. Соображает. Но косвенные, их-то ведь тоже не спрячешь. Все один к одному уж больно подозрительно». «Так», — с напором сказал я. «Шадым, ты что думаешь?» «Я-то?» «Да пес его знает», — сказал простодушный Шадым. «Может, да, а может, нет». «Информативно», — съязвил я. «Зенит?» Тот, похоже, держал нос по ветру, то есть по мнению своего прямого начальника. «Ну, похоже, да. А кто еще? Кому еще надо этого очкарика валить?» Я помолчал и сказал. «Кому? А если мне?» Я помолчал и сказал. «Кому? А если мне?» Зенит в первую секунду обалдел. Во вторую рассмеялся. «Шутишь, командир?» Я не сказал ни «да», ни «нет», а взглянул на Катю. «Ну, Катерина, ты что скажешь?» Она взглянула на меня так, что я чуть не поперхнулся. «Черт возьми! Только сейчас до меня дошло, что тихая Катя знает и понимает куда больше, чем говорит». Примерно полсекунды я осознавал эту мысль, еще полсекунды собирался сформировать и озвучить ее, но так и не озвучил. В помещении вспыхнул шум, гром, крик в форме злостной матершины. Я метнулся туда, не успев даже ни о чем подумать. Прочие бросились за мной. На бегу я крикнул: «Не стрелять! Только не стрелять!» Влетев в здание, я застыл. «Сработало! Есть! Сработало!» Бандерас лежал вниз лицом, руки сцеплены на затылке. Над ним с его же Бандераса кедром стоял Франт. Ствол пистолета-пулемета смотрел в охваченный пальцами затылок. Никаких шансов у поверженного не было. При моем появлении он было дернулся, но Франт повелительно прикрикнул «Лежать!» и весомо ткнул носком ботинка в бок. «Ну!» — выдохнул я. «Сработал план!» «Так точно!» — весело откликнулся Франт. «Как по маслу!» «Тот самый?» — кивнул я на Бандераса. «Можешь не сомневаться. Взят на факте, как говорят сыщики». «С поличным!» — добавил я и поправил автомат. «Ну, артист, подъем! Будем беседовать!»